Это было даже не похмелье. Никакой головной боли или других привычных симптомов. Лишь звенящая пустота разверзнувшейся бездны. От каждой мысли возникало бесконечное эхо и долго-долго витало внутри полой черепной коробки. «Эрин Рандир, ир, ир, ир! Ты живой? Ой, ой, ой!» Очень даже живой, причем даже не в одиночестве. Когда Эрин открыл глаза, крыса сладко спала у него на груди, совершенно счастливая от выпавшей возможности разделить ложе со своим кумиром. По крайней мере, именно такое выражение было на ее морде. Но инчичикист не возмутился и уж тем более не стал сбрасывать животное на пол. Она единственная, кто посочувствовал и остался с ним в миг отчаяния, кто согрел в ночи. «Тебя тоже никто не любит, сестра моя, по несчастью?» «Да-да-да, никто ее не любил. Коты охотились, мальчишки бросались камнями, и даже синеглазый эльф поначалу пытался обидеть бедную усатую девушку. А теперь он точно знает, как это обидно и больно, когда ненавидят и презирают за серую шкуру и чешуйчатый хвост. Знает ведь? Тот же». Воздушным шариком воспарив над кроватью, Эрин включил автопилот и легкокрылым дирижаблем уплыл в умывалку, где оказалось полным-полно восхитительной, холодной, с несравненно ржавым оттенком воды. Она с ревом вырывалась из сорванного с резьбы крана. Ну чем не полноценный душ, милостивые господа? Крысуля на прощание послала ему воздушный поцелуй и поклялась весь день ждать своего друга сердечного, не отходя от окна. Завтракал Эрин Рандир в компании с Липой и Сафорой, теми самыми заветными оладушками с джемом и сметаной. Конкурирующие за его благосклонность дамы нежно переругивались, как бы невзначай наступали друг друга на ноги и чуть было не одарили эльфа незабываемым зрелищем драка дриад в баке с грязной водой. Узелин бы обзавидовался. И только садясь за руль Нуэна, Эрин отметил краем сознания, что за все это время с мига пробуждения ни разу не испытал сколь-либо сильной и негативной эмоции. Словно и не было в его жизни вчерашнего вечера и жгучей обиды на жестокую мыслечтицу графомакшу. Ну и славненько. Стало быть, подействовало бабкино зелье. Удивительная легкость ощущалась аптелемнаром во всем теле. Просто удивительная. И весь мир казался обновленным и сияющим свежими красками. Добрые колдубинцы, так тщательно прячущие противного мага-ненавистника в своих рядах, любезно махали приезжему эльфу. Народный герой Фред Кругер с одобрением смотрел на Эрин Рандира Аптелемнара с высоты постамента и, казалось, желал удачи несгибаемому борцу с мажеством и нечистью. Жизнь, еще вчера оказавшаяся бесповоротно испорченной, стремительно налаживалась. О, ко всему прочему, мужественный бронзовый Кругер отсалютовал Эрину вилами. Какой чудесный денек! Едва лишь мартовская ночь за окном слегка посерела, мороки начали потихоньку отступать. Проклятие! Неужели мне удалось выстоять? Все-таки мне повезло с предками и с их наследством, слепой яростью, горячей ненавистью и бешеной гордостью. Вот так-то. Я выдержала, и все закончилось. Ничего не закончилось, Нол, не обольщайся. На смену острым всплеском пришла боль. Тупая, глухая и пульсирующая. Жить можно, а вот работать и думать пока нет. При попытке ощутить мысли поля меня снова скрутило. Роскошно. Я выжила, но не могу воспользоваться ничем. Потому что без моей графомагии и мыслечтения я и есть ничто. Ладно, разберемся. А пока надо оценить ущерб. Я уныло полюбовалась на подсохшую вчерашнюю царапину на щеке и свеженький лиловый синяк на лбу. Надо хоть волосами прикрыть это безобразие, а то и так на собственный труп похоже. Вокруг глаз круги, морда бледная, синюшная, глаза лихорадочно блестят, взор безумный. Пострадавший мизинец на ноге, кстати, тоже посинел и распух. Поздравляю вас, миледи, просто красавица. Словно только что с передовой. Зараза, а ведь так и есть по сути. и есть у меня нехорошее подозрение, что следующую битву я могу и проиграть. Впрочем, посмотрим еще кто кого. Через силу, совершив утреннее омовение и одевшись, я прихватила ноут и тихонько, чтобы не потревожить домовладельца, выбралась на улицу. Колдубинск еще видел десятый сон, а я уже дошагала до пресловутой кафешки напротив магистрата и засела там, поглощая кофейный напиток. Гадость, конечно, редкостная, однако чем-то помогает. Во всяком случае, голова стала болеть меньше, а вот нога все не унималась. Но это и не удивительно. Надо обязательно улечить минутку и обратиться к Шакире Кинконговне. Вот только афишировать свои травмы я не собираюсь. Значит, выберу такой момент, когда моего вездесущего напарника не будет поблизости. Тем более, что в расследовании от меня сегодня толку будет мало. Какое мыслечтение, если мне даже просто думать больно? А вечером я ничегошеньки не сделала из того, что собиралась. А ведь какие планы были? Ничего, сегодня наверстаю. Обязательно.